Глава 10. Верт. Дверь захлопнулась перед носом, и я еще некоторое время стоял, прижавшись лбом к гладкому дереву. Мне ничего не стоило оказаться внутри, но вот не уверен, что это как-то сейчас поможет. Ладно, нечего мне тут больше делать. Пусть Ильяра успокоится, поболтает с подругами, а завтра я попробую поговорить с ней снова. В каком-то странном опустошении я, совершенно выбитый из колеи, направился обратно. Не отпускало ощущение, что что-то случилось в этом жутком кабинете. Недаром на душе так муторно. Перед глазами снова и снова проносились события этого вечера. И неспроста, но я никак не мог уловить, что же не так. Не торопясь, направился к себе, по пути стараясь восстановить события. Увидев Ильяру после разлуки, я задохнулся, как она была прекрасна. Клянусь, если бы мы встретились сегодня впервые, я не сразу бы собрался с духом, чтобы подойти. Удивительная, одновременно нежная и холодная красота делала ее похожей на древних богов в старинных храмах, что изредка обнаруживаются в чаще, тех, которых нельзя потрогать, чье нисколько не побледневшее от времени нематериальное изображение, мерцая и подрагивая, до полусмерти пугает случайно оказавшихся поблизости авантюристов, рискнувших забраться в подобное место, и очаровывает своей красотой, стоит тем совладать с эмоциями. Как я мог вот так запросто прикасаться к богине? Почему меня не поразило молнией? Следующей же мыслью накатило безудержное желание осквернить это божество. Сердце пропустило удар, и я понял, что готов для нее на все. Прикажи Ильяра в тот миг упасть замертво, и потребовалось бы лишь ничтожное усилие воли. Протянул руку, намереваясь поцеловать нежные пальчики, но тут вмешался лорд Ярант, лишив меня и этой малости. Невозможность дотронуться до любимой отдавалась почти физической болью. Стоя чуть позади, жадно вдыхал чарующий, сногсшибательный, околдовывающий аромат ее тела. Желание обнять, прижать к себе, похитить и снова доказывать свою любовь стало нестерпимым. Бесы. Лорд Ярант, словно что-то почуяв, насторожился, даже встал так, чтобы Ильяра оказалась подальше. Эх, я надеялся на несколько иную встречу. Мелькнула мысль, а не попросить ли прямо сейчас ее руки? Хотя, пожалуй, неподходящее время. Сначала нужно понять, по-прежнему ли Ильяра этого хочет, и все-таки решить вопрос с отцом. Без одобрения императора лорд Сатем все равно не даст согласия. Оказалось, что ужин будет проходить в летней резиденции Берди. Неожиданно. Я до последнего думал, что мы не покинем пределов Эрисолда. Зато отсюда не так далеко до Сатур-Юти, а значит, в случае опасности я легко уйду с Ильярой тенями, а потом смогу вернуться и помочь Сатему, если понадобится. Чую, вечерок-то еще тот впереди. Уверен, будут обсуждать помолвку с Галланом. Нехорошее предчувствие не опускало всю вторую половину дня. Но я и не предполагал, что столкнусь здесь с Амелией. Даже на секунду решил, что пребывание в одиночестве в чаще окончательно свернуло мне мозги набекрень. Но нет. Она и правда была здесь, передо мной, живая, невероятно красивая и самодовольная. Я не мог не восхититься ее умением прокладывать путь наверх. Что ж, уважаю за упорство и целеустремленность. Похоже, то, что не удалось в Эрисолде, так и выгорело на родине. Она стояла, радушно улыбаясь, но я заметил, что и она удивлена не меньше, хоть и пытается это скрыть. С опаской прислушался к себе и с радостью понял, что больше ничего к ней не чувствую. Ни прежней любви, ни желания уничтожить, как бывало, когда я метался из крайности в крайность. Красивая картинка, настораживающе красивая, не более. Отец, Райт-Элле, все, кто твердили мне, что я полюбил придуманный образ, нежный и невинный, как же вы были правы, теперь я это признаю. Женщина передо мной таковой не являлась, ослепительная, расчетливая, обольстительная, какая угодно, но невинностью от нее и не пахло. И все же такая любовь бесследно не проходит. У меня на память остался Раалгар, татуировка на загривке и тени. А еще я стал тем, кто я есть. Пожалуй, всего этого достаточно, чтобы все же быть благодарным. Принц подошел к нам, и все мысли вытеснила ревность. Зверь поднял голову и зарычал: «Моя!» Глядя на меня, принц поцеловал Льяре руку. Долго и со вкусом, насколько только было уместно. Сиятельный выродок сделал то, что не позволили мне. Немилосердно зажгло скрытую воротником рубашки шею. Невидимый огонь охватил словно раскаленный ошейник и распространился вниз по позвоночнику до самых лопаток. Чтобы отвлечься, вспомнил о своих прямых обязанностях и осмотрел помещение на предмет опасностей. Жаль, что моих способностей как теневого мага хватает только на перемещение до клинки, но и лорд Сатом, уверен, не дремлет. Тем не менее, я кожей ощущал высокий магический фон, который испускали заряженные под завязку артефакты, искусно скрытые среди обстановки. Что ж, это неудивительно для портальной залы. Уверен, при реальной угрозе тут за секунды все полыхнет. Световики любят действовать наверняка, когда дело касается боевых приспособлений. Только это и позволяет им выживать в мире чаще без помощи друидов. Обмен любезностями закончился, и мы двинулись дальше. Каждый раз, когда Амелия приближалась к Льяре, я внутренне напрягался, пристально следя за ней. Вряд ли она знает о наших отношениях, но отчего-то сам факт ее присутствия воспринимался мной как кощунство, заставляя чувствовать непонятную вину, и это сильно раздражало. Умом я понимал, что фаворитка Берди вряд ли является угрозой. У них сейчас иная цель — заманить Льяру в свои сети, добиться согласия на помолвку. Подозреваю, что нейтральный источник здесь играет не последнюю роль. Любимая шла впереди с принцем Файбарским, а я дышал им в затылок и снова не мог прикоснуться, не мог скомпрометировать своим вниманием, не мог ослушаться императорского приказа. За стол меня ожидаемо не пригласили. Да и не больно-то хотелось. Я едва сдерживался, чтобы не перевернуть его, заорать, разрываясь в обороте, ломающим все наложенные ограничения, разорвать молокососу глотку за то, что тот посмел допустить хоть одну грязную мысль о моей девочке, унести ее отсюда, избавив от этой пытки. Льяра старалась держать лицо, но ее волнение с головой выдавало отсутствие аппетита, нехарактерное для оборотника. Я видел, как она изредка бросает на меня взгляды, но страшился столкнуться с бездонной бирюзой, в которой уже успел заметить немую мольбу о спасении. Я не был уверен, что готов к такому испытанию. Желание заявить: «Никакой помолвки не будет, потому что я так сказал», все крепло и боролось с клятвой верности. Лорд Сатем проверил подарок, и Галлан снова оказался непозволительно близко от Льяры, а я ничего не мог поделать, хоть и видел, как ей это не нравится. «Потерпи, моя хорошая, я найду какой-нибудь способ. Обязательно что-нибудь придумаю. Мы переживем это, и я все объясню. Потерпи только еще немножко». Уговаривал я не то ее, не то себя самого, не смея потянуться к ней даже эмпатией, боясь, что стоит лишь коснуться ее сознания, и меня уже ничего не остановит от кровавой расправы. Сжал зубы. Татуировка явно не справлялась. Хорошо, если глаза еще не волчьи. Сосредоточенно уставился в стену напротив и, погрузившись в себя, впервые за долгое время принялся уговаривать зверя. «Убьем Галлана, и дело с концом!» Вкрадчиво предложило черное чудовище с торчащими из пасти клыками, и я был близок, чтобы согласиться. «Стоп! Не волк! Сразу Лааргар, значит, мои дела плохи!» «Нельзя, уймись немедленно!» «Но ты ведь желаешь этого сам. Льяра, она твоя и только твоя. Зря ты не воспользовался моментом, когда была такая возможность. Они не посмели бы оспорить твое право». «О каком праве ты мелешь? Знай свое место или будем говорить по-другому? Снова запрешь меня в клетку? Мне показалось, или морда зверя исказила усмешка? Она лишь иллюзия. Ты — это я, а я и есть ты». «Вердерион, ты смотришься в зеркало. Раз чувствуешь себя чудовищем, значит, тебе этого хочется. Попробуй стать свободным. Сбрось оковы хоть раз. Не пытайся бороться». Я вдруг вспомнил, как напал на Уэльрио в коридоре. «Нет, я не ты. В отличие от тебя, я знаю, что такое долг и честь. И много чести подвергать ее этому унижению. Она нужна нам как воздух. Льяра — наше спасение, твое спасение». Я не нашел, что ответить, но тут меня словно выбросило в реальность. Я был шокирован. Никогда раньше не слышал, чтобы оборотники беседовали со своей ипостасью. Может, я схожу с ума? Надо бы с врачевателем хорошим посоветоваться. Пока справлялся с шоком, Галану вздумалось выйти. Подозреваю, подразумевалось, что взгляд странных, ненормально фиолетовых глаз, которым он меня окинул, заставит меня как минимум расплакаться. Я едва не прыснул и крепче сжал за спиной руки, чтобы не сломать ему нос. Заставил себя не реагировать на провокацию мальчишки. Когда король завел речь о невинности, я, мягко говоря, удивился и порадовался отсутствию принца, а следом накрыло возмущение. «Да как они смеют? Кто же так делает?» Следом мелькнула крамольная мысль. «Зверь в чем-то прав». И в этот момент Амелия куда-то повела любимую, и та, что странно, не подумала противиться. «Нет уж, не выйдет». Я бесцеремонно направился следом. Вот и возможность. Задам главный вопрос и пойму, как действовать дальше. В голове уже рождался план, еще бы как-то избавиться от Амелии. «Убьем?» — внес предложение Ралгар. «Заткнись». «И что это он разговорился?» Я тряхнул головой и заставил себя отвести взгляд от Амелии, с ужасом понимая, что уже примеряюсь, как лучше свернуть ей шею. «Откуда столько кровожадности?» Как ни странно, жжение под татуировкой чуть стихло. Зверь отступил или просто затаился и ждет, когда я расслаблюсь? Мы подошли к дверям кабинета, и я было сунулся следом за Льярой, но на грудь легла рука. «Вердерион, ты же не пойдешь следом?» — проворковала бывшая любовь всей моей жизни. Льяра вышла через минуту, и от нее веяло какой-то безысходностью. Она не ответила на заданный мной вопрос — прошла мимо, будто не заметила. Но почему я не пошел? Что-то было не так. Догадка крутилась где-то близко, но я никак не мог ее поймать. Я явно что-то упустил из виду. Согласие Ильяры на брак с Галаном совсем выбило из колеи, и теперь ныло сердце, каждый вдох отдавался тупой болью. «Верта Лакири, ты идиот! Вместо того, чтобы спросить, что же случилось, ты ляпнул первое, что не давало покоя». Обидел ее, как будто остального было мало. С такими тяжелыми мыслями я вернулся к себе, машинально раздевшись, лег на кровать и мгновенно провалился в спасительную бездну.